You see, the understanding, comprehension, cannot be reached through conception, conclusions, through opinions and obscurities. Listen. Listen in a state of let go. Listen in with life. Однажды один интересующий человек подошел ко мне во время лекции в Болгарии и спросил, каково мое мнение относительно секты Белого Братства. Я ответил ему, у этого тела нет никакого мнения. Я не имею по этому вопросу никакого мнения. Вообще нет никаких мнений в этом теле. Если вы пришли сюда за тем, чтобы услышать какое-то мнение, занять его, вы пришли в неправильное место. Понимание не может быть достигнуто коробкой по лестнице идей, противоречий и парадоксов. Оно не может быть достигнуто путем сравнения. Сравнение – это неправильный путь. Просто слушайте. Слушайте. Пусть слушание идет своим ходом, имеет естественный ход, без вмешательства ума. Слушайте жизнью. So, please, therefore, when this body was making fun about this sect and all that, and the media and all that, please, it is not giving any opinion, it is just enjoying the fun. So, this body is free from all, absolutely empty. Пожалуйста, поэтому помните, когда идет предела, выходили сравнения относительно белого братства и забавные истории касательно других сект, подобные забавные истории. Поймите, что это не есть какое-то мнение или умозаключение. Это всего лишь данное тело пусто от каких-либо мнений. I have only one question to ask, if I may. In Bulgaria, the Messiah is man, and therefore he is white brotherhood. Here the Messiah is woman. So is it white sisterhood? No, no, no. Still brotherhood? Yes. But she should make a sisterhood, right? No, no, no. It's like I'm trying to make it. No, I would say that it should be a white sisterhood, not brotherhood. This sect was found by two persons, one woman and another man. I see, I see. There were two. Maybe it's a couple, Bulgarian men and Russian. And this French Bulgarian is the king and French Russian is. But anyway, now number two, five, is adequate response is more important than mere reaction. Адекватный ответ намного важнее, чем просто реакция. See, response is not reaction. Увидите разницу. Ответ – это совсем не реакция. Response comes from actuality. Ответ проистекает из того, что есть, актуальности. Whereas reaction comes from assumptions. В то время как реакция приходит вследствие предположений. For example, the husband is coming late from after work. The actuality is that his car was stuck up in the traffic jam, and the traffic jam is usual. And he comes and says, that is traffic jam. So the adequate response is, oh, I'm sorry. Okay, okay. Just have a cup of tea, take this. This is adequate response. But what is reaction? No, I know. Your lady secretary, you are making fun with her after your office hours. When everybody went away, you were doing something. This is assumption. And then you react, I know you! I will divorce you! You are having an affair with your secretary.